Глава 5. Пятница, 20 февраля, раннее утро, Первомайск, улица Дзержинского. Вроде и лег вчера пораньше, а все равно не выспался. Как проснулся в 4, так и проворочился до дребезга клятого будильника. То дурная башка ныла, то непрошенные мысли в эту дурную башку лезли. А вот завтрак в меня не полез. Я вяло умылся, вяло собрался. Мама с Настей дуэтом пообещали проводить перед работой и школой. Я пробурчал в ответ что-то нейтральное и потопал в гараж. А теперь вот маюсь. И чего бы фыркать? Твои беды — это твои беды. Близкие в них не повинны. Наверное, в сотый раз я обошел вокруг ижа, совершая чек-ап. Две зеленые канистры с бензином, новенькая запаска, домкрат, топор, саперная лопатка, сухпай, шерстяные одеяла, как в плацкарте, аптечка, огнетушитель. Да все вроде. Автопробег решили начинать с площадки у пропелей стадиона. Встали пораньше, съехались. Рядом с Ижиком бодро урчала «Волга» Румуальдыча и тюнингованные «Жигули» братцев «Кирш». Бампер к бамперу с «Волжанкой» тарахтела КГБшная дублерка. Я узнал здоровенного Славина. Он трогательно и неуклюже опекал миниатюрную блондинку. А рядом, стоя на особицу, куталась в шубку Марина. Она неспокойно искала глазами кого-то в толпе. Наверное, меня. И я поспешил отвернуться к зэпу-универсалу Эдика Привалова. Запорожец прогревал мотор чуток в сторонке, уступая место роскошному черному лимузину. Державный ЗИС-110 выглядел круче нынешних правительственных ЗИЛов. Все наши обступили ветеранское авто. Чё это? О, Изя, когда ты научишься разговаривать нормальным языком? А чё? Ой... Это стеганка такая, чтобы утеплить салон, а внутри гагачий пух. Здорово, как у Сталина. Вельми понеже. Мишенька! Мне и без гагачьего пуха потеплело. Я замахал рукой маме с сестричкой. Обе меня сразу засыпали тревогами да заботами. А не замерзнете? Не сломаетесь в дороге? «Мишенька, ты смотри, если что, сразу возвращайся. Ну ее, эту Москву. А пирожки ты взял?» «Все взял, мамочка», — заверил я родню. «Ты только не волнуйся, тут ехать-то. И я же не один». «По машинам!» — трубно скомандовал Ромуальдыч. «Ну все, все. Обцелован и настроен как надо, я сел за руль. Пока, мам. Настя, не обижай ее». «Ладно, не буду. Пока». «Пока-пока!» Румяные с холодка в машину полезли девчонки. «До Москвы не подбросите?» Весело защебетали близняшки, устраиваясь на заднем сиденье. «И обратно!» — хихикнула Рита, мастясь на переднем. «Все взяли?» — спросил я бесцветным голосом. «Все!» — ответило звонкое трио. «Ничего не забыли?» «Нет!» Помахав в окошке провожающим, мы тронулись. Впереди рассекали обе «Волги», я пристроился третьим. Свернул на мост, выехал на Советскую, оставив позади оба кладбища, православное и еврейское, сосредоточился, чувствуя, как неохотно отпускает суета. По обе стороны дороги пластались заснеженные поля, строчками черных иероглифов корявились лесополосы. В щелку окна сквозило сыростью, предвещая раннюю весну. От чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко мы начинаем путь. Я зло дернул щекой. Хорошая строчка, чудная строчка, а мне как пенопластом по стеклу. В бардачке лежал длинный разлинованный свиток электроэнцефалограммы. Даже студент-медик распознал бы в биениях самописцев сдвиг альфа-ритма, билатерально-синхронные бета-волны и прочие симптомы. достаточные, чтобы вывести неразборчивым почерком врача скорбный диагноз — рак мозга. Пятница, 20 февраля, позднее утро, Ленинград, Невский проспект. «Дэм, за нами хвост!» Фолк, сидевшая за рулем, отчетливо напряглась. «Вижу!» — мурлыкнул Лофтин. «Не обращай внимания, Синти. Можно оторваться, если...» Неуверенно начала Синтия. «Стоп, детка!» — притормозил ее Дэниел. «Можно, но не нужно». Хонда с дипломатическими номерами ехала в среднем ряду. Малозаметный москвич салатного цвета не отставал, держась в сторонке. Лофтин пригнулся, осматриваясь. Близился перекресток у гостиного двора и гостиницы «Европейская». «Притормаживай, детка». «Не называй меня деткой», — процедила Фолк. «Ты притормаживай, притормаживай». Синти послушно вжала педаль, пропуская машину, идущую следом. «Так, уходишь в правый ряд и тормозишь у гостиного двора. Там же остановка запрещена». «Вот именно», — сухо сказал Лофтин. «Если русские остановятся следом за нами, то сразу же выдадут себя». «Давай, детка». Фолк ловко перестроилась и, повизгивая тормозами, подкатила к бровке. «Все, пока». Дэниел выскочил из машины и упругой походкой зашагал прочь. Ему очень хотелось помахать рукой агентам русской наружки, но он сдержал порыв. Ссыпавшись в подземный переход, Лофтин быстро вышел к метро «Невский проспект». Народу на станции хватало, чтобы затеряться, а вскоре и поезд подкатил. По привычке, обшарив глазами перрон, Дэн вскочил в вагон. Моторы низко загудели, разгоняя состав, и понесли его, затягивая во тьму туннеля. Словно подчиняясь качанию вагона, вице-консул откинулся на спинку. Можно чуток расслабиться. Наверху суета, беготня. Наперебой пищат рации, стучатся доклады по восходящей, сыплются приказы по нисходящей. Далеко не уедешь, перехватят, а ему даль и не нужна. Прикрыв рот ладошкой, Лофтин ухмыльнулся. «Мы их сделали, сэр Дэниел. Мы их сделали». Блуждал Дэниел МакАртур Лофтин недолго. Добрался до Литейного и ровно в час дня вошел в букинистический. Сергей Гарбус уже торчал возле стеллажа с поэзией, нетерпеливо листая сонеты Шекспира в переводе Маршака. Не подавая виду, что знаком, Дэниел взял с полки сборник Симонова, просмотрел, морща лоб и шевеля губами. Незаметно вложил записку. Он вернул томик на место и отошел, гася поэтические восторги. Перебирая русскую классику, он косился на агента, недовольно морщась. Тот слишком явно вынимал послание. Никакой ловкости рук. Вообще-то опасный сигнал. Немо не просто неуклюж или неопытен. Он небрежен в силу своего характера. Сыночек высокопоставленных родителей, Гарбус привык, что все дозволено и ничего ему не сделают. Поэтому рассчитывать на него в перспективе не стоит. Все равно КГБ придет за ним. Но пока... пока пусть поиграет в шпионов. Вечер того же дня. Сумская область, река Сейм. Машины пересекли Сейм по мосту, не заезжая в Батурин. За рекой перестроились. Теперь впереди маячил черный «Жигуль» Киршей. Восьмиклассник Гоша, как лоцман, вел автомобильный караван к пионерлагерю «Вымпел». Правый берег реки вздымался кручей, источенные ласточкиными гнездами, как сыр дырками. Дорогу через пойманное чернолесье не просто очистили от снега, а выскоблили до самого асфальта. Она успокаивающе чернела в свете фар. А чуть позже лучи, качаясь, уперлись в ворота с проржавелыми силуэтами гарнистов. «Приехали». На шум открылась дверь домика смотрителей лагеря, пропуская вялый свет керосинки, и выглянул сторож с двухстволкой. «Дядь Сень!» — прорезался звонкий голос Гоши. «Это я! Это мы!» «А-а-а! Сейчас, сейчас!» Ружье дружелюбно повисло на плече, и сторож загремел засовом. С ржавым скрежетом ворота распахнулись, пропуская на просторную площадку между первым и вторым корпусами, безликими двухэтажными зданиями из силикатного кирпича, таращившихся черными окнами. «Соскучился, видать, как Робинзон!» — добродушно проворчал Славин, выруливая. Марина мельком улыбнулась, словно споря с тем глухим беспокойством, что ворочалось внутри, и вышла. Холод в недвижном воздухе ощущался терпимо. «А я с утра и котел растопил. Вы в первый корпус заселяетесь, батареи уже горячие», — суматошно болтал дядя Сеня. «А воду я отдельно грею. Да, баню не баню, но душ горячий обеспечим». «О-о-о!» — разнеслись восторги. «Ух ты!» «Да!» — гордо засиял смотритель. «О, я сейчас генератор запущу, а то темно». Он скрылся в хозблоке и вскоре приглушенно забубнил дизелек. Одна за другой вспыхнули лампочки под козырьками корпусов и на крылечке домика начальника лагеря. «Жить стало лучше, товарищи!» — громко выразился худенький кучерявый парнишка. «Жить стало веселей!» «Ой, Изя!» — затянула девушка с приятным кукольным личиком. «Как скажешь что-нибудь?» «А чё?» «Эй!» — вознесся голос командора. «Предлагаю поужинать, пока водичка греется, а потом мыться и спать!» Хитро ухмыльнувшись, он кашлянул. «Поправка на реальность. Поужинать, мыться, болтать часа два и спать». Негромкие смешки подтвердили верность корректировки. Оглянувшись, никто не слышит, Наташа сказала с долей грусти в голосе. «А мне даже жаль, что операция «Ностромо» завершается. Год с лишним мы искали, а нашли, и все кончилось. Может, все только начинается», — жизнеутверждающе зарокотал Славин. «Может», — вздохнула Верченко. «Ужинать, народ», — властно сказала Исаева. «Коля, на тебе матрасы не забудь». «Ни за что», — гуднул капитан. Пионерский лагерь оживал, светился и гомонил, будто и не февраль в календаре. Зима отступила, таясь за хоздвором, поддувая колючим ветерком. Марина долго мокла в душе, вертелась под тугими струями, а потом сушила волосы под колпаком фена. Вентилятор, правда, дребезжал, но теплый воздух гнал исправно. «Оттягиваешь, да?» — зловредно усмехнулась девушка, глядя на себя в зеркало. «Все равно ведь придется сказать, так чего тянуть?» Расчесав волосы, она распустила их поверх теплого махрового халатика и решительно отправилась на поиски. Сериал шел такой, в передаче «В мире животных». Назывался «Поиск и спасение». Молодежь набилась в пионерскую комнату, куда перенесли телевизор, бурно споря о Йетти, Несси и прочих конгомата. Старенький рекорд мерцал, шло кино, мама вышла замуж, но никто на экран не смотрел. Высокий парень с узким лицом тянул снисходительно и малость жеманничая. «Моншар, снежный человек не может существовать в одиночку. Нужна популяция хотя бы, ну не знаю, в 100, 150 особей. И где они?» «Прячутся», — с убеждением сказал кучерявый Изя. «Ой, ну ты как скажешь. А будет жаль, если Йети так и не найдут», — высказалась Рита. «Без него скучно». А Стругацкие думали, что Йети — это гигантопитек. — вставила свои 5 копеек Светлана. — И чё? А вдруг правда? Может, они и не вымерли вовсе? Это только из космоса Земля маленькая. А ты попробуй, пройди по ней где-нибудь в горных джунглях. И что, и кто там прячется в дебрях? Марина грустно улыбнулась и отошла на цыпочках. Видывала она горные джунгли, видывала. Миша нашелся на втором этаже в комнате дежурного вожатого. Казенный стол, казенный стул, шкаф, узкая кровать. Под потолком горела слабая лампочка, мерцая, как свеча на ветру. Гарин в трико и в майке на выпуск стоял у окна, сгорбившись, уткнувшись кулаками в подоконник, и смотрел куда-то в сторону заснеженной волейбольной площадки. «Привет!» Миша оглянулся до того стремительно, что пошатнулся. Заулыбался очень старательно, хотя в глазах сквозила пустота. «Маринка, привет! Ты сегодня красивее себя и какая-то домашняя, милая!» «Да он, кажется, пьян!» Веселое изумление подняло девичьи бровки. Но едва Росита захотела ехидно пройтись на тему детского алкоголизма, как Миша оказался рядом, близко, сходу целуя в губы. Без той отталкивающей слюнявости, что она терпела у пьяных, а очень нежно и в то же время уверенно. — Миша! — задохнулась Исаева. — Подожди. Я должна тебе сказать. Ты раскрыт, Миша! — Да пошло оно все, Маринка! — уловила она ответный шепот. В Мишином голосе различалась отчетливая горечь, но на анализ сил уже не оставалось. Ласковые руки мяли грудь, гладили бедра, тискали ягодицы. Девушка уронила халатик на пол, следом спорхнули трикушник и майка. Он и она упали на взвизгнувшую кровать уже не в борьбе за близость, а в той восхитительной возне, когда ладони и губы справляют праздник, путешествуя по всем ложбинкам и выпуклостям. Слабенькое удивление проскочило разрядом. Ее нечаянный любовник меньше всего походил на юного девственника, что торопится совершить все ошибки первой ночи. Мысли разлетелись вспугнутыми пчелами, и два дыхания слились. Она плавно, восхитительно медленно всплывала на поверхность будней, и думы снова наполняли голову, как те самые пчелки, спешащие к клетку. Марина томно улыбнулась. А вот сожаление не жужжит нисколько. И совесть помалкивает. Она поступила правильно, отпустила себя. Давно пора. Миша дышал ровно и неслышно, словно во сне, но сухая ладонь гуляла по ее животику. Девушка мягко легла на бочок, устраивая голову на Мишином плече, и промурлыкала. — Пьем за рулем? Щека молчала, дрогнула улыбкой, касаясь девичьего лба. — Да нет, просто голова болит, а коньячок заглушает. — У нас анальгин есть в аптечке. — У нас тоже. — Таблетки не помогут, — вздохнул Миша. — Поборолся с собой и раздраженно шлепнул себя пальцами по лбу. Вот тут, где-то в подкорке, зреет опухоль. Марина вздрогнула, будто от холода. — Ты что? — пробормотала она ошеломленно. — Как? — Да вот так. Гарин дернул одним плечом. — Боком выходят мои сверхспособности. — Вернее, — скривился он, — головой. Осенью началось. Вянет. Отсыхает знахарство. Мне б тогда задуматься. А сейчас что? Третья стадия. Астроцитома подъела целительские таланты. Сожрала и не подавилась. Страшно, Маринка. Тошно. Справляясь с собой, Миша смолк и продолжил сделанной небрежностью. С дедом Семеном та же гадость приключилась. Он, кстати, в НКВД служил. Товарищам помогал. Если ранит, наложением рук. У него оперативный псевдоним был «Шаман». А на пенсию вышел — хлоп и рак мозга. Хорошо еще подружки помогли. Подружки? Дедуля Ходок был еще тот. Слабо улыбнулся Миша. И как-то же умудрялся расстаться с очередной пассией без криков. Все тихо, мирно. Да что там? Все его любовницы дружили между собой. А как узнали, что их Сему прижало, вместе спасать кинулись. — И спасли? — навострила ушки Росита. — Как? — Ну как, скажи. — А тоже. — Ладонями. — тускло молвил Гарин, отворачиваясь. Конечно, силы у них мало было, у каждой. Но все вместе, эгрегором. Марина решительно села. «Между прочим, у тебя тоже подружки есть», — сказала она резко, даже с оттенком злости. «И близняшки, и Рита. А Зиночка разве откажет? Или Альбина?» «Ой, да зачем это надо?» — сварливо отозвался Миша. «Лучше я коньячку». Развязно улыбаясь, он потянулся к Марининой груди, но девушка перехватила его руки загребущие. «Никаких коньячков!» — жестко сказала она. — Хватит себя жалеть и нюнить. Жди здесь. Накинув халат, Исаева резво покинула обиталище дежурного вожатого. В коридоре ей встретилась смешно приодетая Сулима. Девушка накинула куртку поверх ночнушки. По ногам дуло. Блеснув на Марину ревнивым взглядом, Рита попыталась пройти мимо, щурясь с вызовом, но Исаева заступила ей дорогу. — Ты любишь Мишу? Вопрос был настолько бесцеремонен и прям, что Сулима зависла и зарделась. «Да», — ответила она сопернице с вызовом, — «люблю». «Мишу надо спасать», — экспрессивно воскликнула Марина. «Срочно! Сейчас! Собери всех девчонок, я объясню». Розовая от смущения Рита побледнела. «Что с ним? Ты еще здесь?» Сулима умчалась, теряя куртку на бегу. Когда Марина вернулась, ей показалось, что Гарин спит, и вся идея со спасением представилась глупой и постыдной. «Ой, он умер!» — запричитала Альбина, испуганно округляя глаза. «Нет!» — Рита бросилась к постели. «Нет, нет! Он дышит!» «Еле-еле! Девчонки, он живой!» Светлана ухватила безвольную Мишину руку, сжала пальцами запястье. Ее глаза заблестели обильной влагой. «Пульс едва прощупывается», — шмыгнула она. «Не плакать», — грозно скомандовала Исаева. «Зиночка, Аля, вы со мной. Рита, Света, Маша, давайте с той стороны». «А что делать?» «Просто приложите ладони и...» Расита беспомощно затрясла головой. «Больше я ничего не знаю». «Думайте о нем», — с чувством молвила Рита, «чтобы выздоровел, чтобы все прошло». Тимоша пугливо приложила ладоши к животу одноклассника, покраснела и глянула на Альбину. Ефимова сосредоточенно вжимала раздвинутые пальцы в Мишину грудь и шептала что-то неслышное, полузакрыв глаза и отрешаясь от земного. «Голова!» Торопливо забравшись на кровать, Сулима села на пятки и бережно уложила голову Гарина к себе на колени, огладила впалые щеки и опустила руки на лоб. Все замерли. До ушей Марины доносилось лишь взволнованное дыхание. Весь корпус, похоже, погружался в покой и сон, и только в Мишиной комнате пульсировали незримые, неясные токи, которым ученые еще не придумали замысловатых имен. Дикое нервное напряжение сковало Исаеву, скрутило так, что трудно дышать, а когда оно достигло пика и пульс зазвенел, темня зрение, Мишина грудь под ее ладонями всколыхнулась на вдохе. Гарин застонал, задышал бурно и сипло, словно всплыв с большой глубины. Облизав сухие губы, он открыл глаза. Мука все еще таяла в их глубине, но уже прорывалось узнавание. «Риточка!» — хрипнула гортань. «Мариночка! Девочки, вы чего не спите? Поздно уже!» «Как ты?» — выдавила Марина. «Девчонки!» — вытолкнул Гарин. Он смолк, словно прислушиваясь к себе, а затем его губы раздвинулись в блаженной улыбке. Голова перестала. Болела сутками. Ни поспать, ни поесть. «Спи!» — всхлипнула Рита. «Сплю!» Девушки на цыпочках вышли в коридор. «Никому!» «Ни слова!» — в голосе Марины отозвалась скрытая угроза. «Вы что?» — надула губы Зиночка. «Думаете, мы вообще ничего не понимаем, да?» «Это и вас касается!» Она сверкнула глазами в сторону близняшек. «Развели тут тайны мадридского двора!» Тимоша серьезно парировала Сулима. «Было очень опасно, понимаешь?» «Очень!» «За Мишей охотились!» «И что?» — воскликнула Зина в запале, хоть и громким шепотом. «Мы что, по-твоему, сдали бы его? Это же наш Мишка!» «Ой, они думают, что первыми!» — путанно выговорила Альбина. «Между прочим, Миша меня еще в садике лечил. Да! Я как-то эскимо налопалась, горло болело ужасно, говорить не могла. А он подошел и стал шею гладить, сопит и гладит. И пекло так, а к вечеру прошло». «Девочки, давайте не будем ссориться», — миролюбиво заговорила Исаева. «Обещаю, что расскажу все, что знаю. Утром». «Честное слово?» — прищурилась Тимоша. «Честное-пречестное?» — в тон спросила Альбина. «Честная комсомольская», — улыбнулась Марина. А Рита неуверенно оглядела подруг и спросила у Исаевой. «Я побуду с ним, ладно?» «Ладно», — кивнула Марина. «В полночь я тебя сменю». «А потом моя очередь», — вскинула руку Светлана. «Я с тобой», — тут же отозвалась Маша. «Ой, тогда я сразу после вас». «Значит, я крайняя», — заключила Зиночка.